Во вторая. Да поразит Божья кара, и этого Нита тоже. Тускло освещенная комната. Не думайте, что я вечно буду такой добросердечной. Спрошу еще раз. Сата дано. Вчера вы ударили ногой в лицо проходящего мимо вас жреца, который не сделал ничего, чтобы спровоцировать вас. Вы отрицаете это? Нет. В очередной раз, услышав мой неизменный ответ, темноволосая девушка-рыцарь передо мной кивнула, хоть и было заметно, что на лбу у нее аж вены повздувались. Хорошо. Итак, когда вы увидели затылок упомянутого жреца, то внезапно ощутили непреодолимое желание ударить по нему в прыжке. Однако жрец заметил вас и обернулся, впоследствии чего данный удар пришелся ей в лицо. Иными словами, вы сделали это просто так, все верно? Именно. Ручка в руках рыцаря с треском разломилась пополам. Это тот самый жрец, относительно которого леди Дастин спросила меня провести тщательное расследование несколько дней назад. Это имеет какое-то отношение к произошедшему? Нет, наверное. Стражница отшвырнула все, что осталось от ручки, и бахнула рукой по столу. Засранец! Ты что, за слабоумную меня держишь? Мы тоже пытались навести об этом жреце справки. Ты правда думаешь, что твои жалкие отговорки здесь работают? Остановитесь! Применять насилие во время допроса противозаконно. Я требую адвоката. Я могу себе это позволить. Требую адвоката! Закричал я, когда стражница схватила меня за воротник. Я попытался отстраниться, но мои руки были скованы цепями. Все, что я требовалось сделать, чтобы пресечь мои попытки отодвинуться, дернуть за цепь. Сато дано! Ты разговариваешь с рыцарем Акселя. Я стою во главе этого пункта стражи. Естественно, я заметила странную атмосферу, что в последнее время охватила город. Ты ведь что-то знаешь об этом, да? Пусть у тебя не самая лучшая репутация, но даже такой, как ты, не врежет женщине без причины. Учитывая все твои действия в прошлом, тебе наверняка что-то известно. А теперь выкладывай. Что ты скрываешь? Что происходит с этим городом? Да ничего я не знаю, хватит! Вы ведь по статусу ниже семи Дастинес, верно? Я все Даркнесс расскажу. Я скажу, что вы пытались заставить меня делать неописуемые пошлости. Эй, не смей выдумывать! И вообще, леди Дастинес известна своим справедливым суждением. Я знаю, что вы товарищи по группе, но она не станет злоупотреблять своей властью ради такой мелочи. Так что не повезло тебе. Ты подожди, я сейчас принесу магический детектор лжи. Рыцарь уверенно заявила это. Глянула на меня сверху вниз и победно усмехнулась. «Проклятие!» «Прошу прощения!» Раздалось с той стороны двери. Стражница бросила, не оборачиваясь. «Что еще? Я занята! Этот человек продолжает вешать мне лапшу!» «Ну, леди Дастинес желает видеть его!» Рыцарь отпустила мой воротник. Комната для допросов в городском пункте стражи. После того, как я от души врезав сирене, вырубился, очнулся я уже здесь под стражей. Похоже, весь нанесенный сирене вред и правда отразился на мне. Хоть я и почувствовал сильный удар в момент, когда моя нога въехала в лицо сирены, сейчас я не чувствовал не то что боли, даже дискомфорта. Видимо, стоит поблагодарить за это Аку, которая вылечила меня, пока я был в отключке. Вот и все, что произошло до этого момента. Эта начальница пункта стражи допрашивает меня с тех самых пор, как я очнулся. «Почему леди Дастина здесь? Передайте, что я встречусь с ней, как только заставлю этого человека выложить все, что он знает. Сато дано, известный и опытный авантюрист. С учетом этого меры пресечения было выбрано помещение под стражу. По окончанию допроса леди Дастинес получит подробный рапорт». Стражница ответила, по-прежнему не глядя на дверь. «Это плохо. Я не могу рассказать о сирене. Особенно таким твердолобым, как это рыцарь или Даркнесс. Я и правда просил Даркнесс вытащить меня отсюда. Но мы говорим о той, кто ненавидит несправедливость и злоупотребление властью. Да и просить ее о таком толком не рассказав, что к чему, уже слишком». Пока я думал над этим, мужчина за дверью снова беспокойно заговорил. «Это... в чем дело?» Стражница наконец обернулась и от неожиданности замерла. «Прошу прощения, что пришла лично. Надеюсь, вы не против моего визита?» Дверь открылась. За нею рядом с мужчиной-стражником стояла Даркнесс. Откланившись, стражник удалился. Увидев ее, девушка-рыцарь тут же выпрямилась и отдала честь. Сразу после этого я закричал. «Лалатина сама!» «Эй, я же не просил называть меня Лалатиной!» «Приношу свои извинения. Итак, вам удалось что-нибудь узнать от него?» Даркнесс на мгновение потеряла лицо, но быстро вернула образ примерно аристократки. Услышав вопрос, рыцарь замерла на месте, словно статуя, и отрапортовала. «Этот человек определенно что-то знает, но все равно упрямо продолжает сыпать отговорками. Вроде ударил от злости или развлекался так. Пожалуйста, дайте мне немного времени, я вытрясу из него всю правду». Выслушав рыцаря, Даркнесс внимательно посмотрел мне в глаза. «Казума, ты не можешь открыть секрет этой женщины даже мне, Акви и Магумин?» Я молча кивнул. Даркнесс замолчал на несколько секунд. «Если кто-то узнает, то случится что-то плохое. Ты просишь дать тебе возможность разобраться с происходящим самому? Если не можешь ответить, молчания будет достаточно». Я молча смотрел на нее. Получив свой ответ, Даркнесс снова повернулась к рыцарю и смущенно почесала щеку. «Так вот, не могли бы вы исполнить мою просьбу и отпустить его? Из уважения к его достижению можно оформить это происшествие как обычную драку между авантюристами, верно?» «А? Леди Дастинес, вы точно уверены? Пострадавшая не подала заявление, так что это не проблема, но... Вы ведь ненавидите злоупотребление властью?» Взгляд удивленной стражницы начал метаться между мной и Даркнесс. Наконец, она отдала ключи от моих наручников Даркнесс. По правде говоря, у меня наверняка не менее удивленное выражение, чем у стражницы. Даркнесс не воспользовалась своей властью, даже когда ее чуть не выдали за того гнусного правителя. Но сейчас ее используют для такого... Она и правда изменилась. Игнорируя наши со стражницей взгляды, Даркнесс сказала: «Казума, можешь ничего не говорить. Оставляю все в твоих руках. А разбираться с последствиями предоставь мне. В этом можешь на меня положиться». «Дастинес сама!» «И хватит цепляться ко мне! Я не смогу открыть наручники, пока ты так дергаешься!» Упрямая Даркнесс. Та самая Даркнесс, которая совсем недавно вещала про закон и долг перед обществом. Конечно, в последнее время она уже не так зажата своими принципами и стала куда более гибкой, но все же... Надо же, она доверяет мне настолько, что пошла даже на такое. Внутренне ликуя, я выставил вперед запястье, чтобы Даркнесс разомкнула наручники. Озадаченная рыцарь продолжала смотреть на нас. Леди Дастинес, вы из Сата Дано просто сопартийцы, не более, верно?» Она задала свой вопрос нерешительно, словно боясь услышать ответ. Щеки Даркнесс тронул легкий румянец, но она смогла ответить невозмутимо. «Мы просто товарищи по команде, верно, Казума?» «Наверное». Даркнесс облегченно вздохнула, и все же я успел заметить, как по ее лицу мимолетно скользнула печаль. Стражница тоже заметно расслабилась. «Ну да, разумеется. Для нас леди Дастинес настоящий идеал, к которому стремятся все девушки-рыцари. Она ни за что не сошлась бы с таким недостойным человеком, к тому же простолюдином. Да, разумеется, вы не более чем друзья». «Да, все верно, мы просто товарищи по группе. Товарищи, которые не прочь принять вместе ванну или запереться наедине в тесном пространстве. Крепость наших товарищеских отношений позволила ей попросить меня стянуть с нее трусы, когда я приспичила в туалет. Что еще? А, точно! При наших товарищеских узах для меня было незазорно пробраться в ее комнату посреди ночи и повалить ее на кровать. После чего она взяла ситуацию в свои руки и сама завалила меня. А еще был случай, когда она пыталась напоить меня снотворным. В общем, да, мы самые обычные товарищи по группе». «Это неправда! Ничего такого не...» Стражница ошарашенно смотрела на нас, а Даркнесс пыталась безуспешно подобрать слова. «Вы вместе? Нет, это же... Вы ведь товарищи! Это вы просто подшучиваете друг над другом, да, леди Дастинес?» «Да, все именно так. Все так...» У стражницы на лице почему-то отразилось отчаяние, а Даркнесс от стыда, похоже, не знала, куда себя деть. Наблюдая за ними двумя, я с удовольствием растирал запястье с отпечатками наручников. «Ах да, мы целовались». Стражница так и застыла с горящим лицом и отвисшей челюстью. А Даркнесс, красная до кончиков ушей, уткнулась лбом мне в спину и медленно сползла на пол. Когда мы покинули пункт стражи, я узнал все, что Даркнесс думает обо мне. «Ты! Какой же ты! Как ты мог? А если бы мне пойдут слухи среди рыцарей и знати, что мне тогда делать? Если тебя снова посадят, на меня больше не рассчитывай. И раз уж об этом речь, я больше не смогу здесь показаться». «Но ведь все, что я сказал, было правдой». По-прежнему красная Даркнесс смотрела на меня. По правде сказать, она выглядела порядком обеспокоенной, но не разозленной. Рассудив, что настроение у нее не настолько плохое, каким могло бы быть, я решил попросить. «Слушай, Даркнесс, сделаешь мне одолжение?» «Пожалуйста, не стесняйтесь. Поведайте мне о вашей проблеме». «Ах, это же Казума сама!» «Привет, Сирена! Можешь обойтись без сама, иначе кажется, мы будто чужие друг другу. Просто Казума будет вполне достаточно». «В В своем углу гильдии Сирена помогла очередному авантюристу с его проблемой. Заметив мое появление, она поприветствовала меня теплой улыбкой. Я ответил тем же. Моя просьба к Darkness заключалась в том, что она попросила Акву установить вокруг особняка барьер, а затем заперлась внутри вместе с ней и Магумин. А еще сообщить им, что я какое-то время не буду возвращаться в особняк. Сирена говорила мягко и дружелюбно, будто никто и не пинал ее в лицо. Я ответил ей в тон. «Снова помогаешь авантюристам с их проблемами? Наверняка тебе тяжело заниматься этим каждый день. Хочешь, помогу?» «Нет-нет, я не посмею отнимать время такого занятого авантюриста, как Казума сама. Почему вам не направить свои силы на уничтожение монстров?» «Мы всего лишь мило беседовали, но окружившие нас авантюристы казались какими-то напряженными. Большинство из них были свидетелями того, как я вчера врезал Сирене. Наверняка, учитывая произошедшее, наша беседа казалась им как минимум странной. Несмотря на ее вежливые манеры, Сирена продолжала настороженно следить за мной, пока я усаживался за несколько столов от нее и окружавшей ее толпы. В конце концов, она покачала головой и повернулась обратно к авантюристу. «Прошу прощения. Итак, почему бы вам не рассказать мне о том, что вас тревожит?» Все это время авантюрист вежливо ожидал, пока мы не закончим разговор. Когда Сирена наконец обратилась к нему, он на мгновение замешкался, но все же ответил. «А мои признания никогда не заканчиваются успехом. Каждый раз, когда я пытаюсь сблизиться с какой-нибудь девушкой, она всегда говорит, ты очень хороший, но когда я предлагаю им встречаться, они отказывают. Самая обычная история». Сирена благосклонно улыбнулась. «Но не кажется ли вам, что ты очень хороший, лучшая похвала среди всех возможных? Внешняя красота и очарование со временем увядают, но красота внутренняя способна выдержать испытания временем. Пожалуйста, оставайтесь хорошим человеком. Удостаиваться такой похвалы от столь многих людей само по себе очаровательно, разве нет? Для вас еще слишком рано начинать переживать или отчаиваться. Уверена, девушка, что влюбится в вас, скоро вам встретится». Ответ Сирены был так же банален, как и проблема авантюриста. Похоже, она не собирается прибегать к силе богини для каждого случая. Авантюрист слегка прибодрился. «Да, я был немного подавлен из-за того, что меня продолжали отвергать, говоря одно и то же, но... благодаря вам мне стало легче. Сирена сама, большое вам спа. Если он такой очаровательный, почему бы тебе самой не начать встречаться с ним?» Вмешался я в разговор до того, как авантюрист успел договорить слова благодарности. Сирена и окружающая толпа замерли. Авантюрист медленно обернулся и посмотрел на меня. Судя по выражению его лица, эта идея явно не посещала его раньше. Но то, что она авантюристу понравилась, было заметно сразу. «Ну да, мне вдруг захотелось помочь ему. Даже у меня время от времени бывает настроение, когда хочется помогать людям. Кое-кто временами называет меня негодяем, бессердечным или как-то так. Но если прямо у меня на глазах кому-то понадобится помощь...» «Сирена только что назвала тебя очаровательным, ты слышал? Она посылает тебе один сигнал за другим, а ты собрался трусливо сбежать? Все это время тебе отказывали ради этого самого момента». «Серьезно? Тогда... Сирена сама». «Ты очень хороший, но... Услышав ответ Сирены, авантюрист придушенно взвизгнул и, так и не дослушав до конца, бросился к выходу. Я поймал его за руку. «Почему ты так легко сдаешься? Их слова нельзя воспринимать всерьез. Женщины – существа сложные и взбалмошные. Нужно научиться читать между строк. Разве ты не слышал термин «цундере»?» «Цундере»?» Я принялся уговаривать авантюриста пойти на второй заход. Обеспокоенная Сирена пыталась вмешаться. Но меня было не остановить. «Они всегда отказывают, даже когда ты явно нравишься им. Неужели ты правда не слышал о таком известном термине?» «Нет, о таком я не знал». «Ясно, нужно читать между строк». «Пода». Воодушевленный своими словами, авантюрист крепко взял Сирену за руку. «Сирена сама... Я... Подождите минутку. Пожалуйста, успокойтесь. Ах ты мелкий! Казума сама!» Не обращая внимания на крики Сирены, я покинул гильдию, размышляя о том, какую свинью подложить ей завтра. С момента моего освобождения из пункта стражи прошло несколько дней. Сирена и окружающая группа поклонников внимательно осмотрелись по сторонам и только потом вышли из ресторана. Скорее всего, они опасаются одного человека, который вот уже несколько дней терроризирует Сирену. Один из толпы авантюристов, ставший кем-то вроде личного телохранителя Сирены, наклонился и что-то зашептал. Мое чтение по губам позволило легко разобрать слова. «Все чисто, Сирена сама, никого нет». Издалека, наблюдая за фигурой сирены, я пробормотал. Ветер? Есть. Дистанция? Есть. Угол? Есть. Здесь, на крыше дома, что на приличном расстоянии от того ресторана, я пробежался по короткому списку характеристик. Благодаря зоркому глазу, моя цель была как на ладони. Я навел на нее стрелу и натянул тетиву. Заметить меня с такого расстояния будет трудновато. Разумеется, она все равно сразу догадается, чьих рук это дело. Я прицелился ей в голову. Если бы я сейчас отпустил тетиву, то умер бы сразу вслед за сиреной. Но на этом все не закончится. Если то, что она сказала мне в гильдии, окажется правдой, всех вокруг поразит проклятие. Сейчас в руке у сирены была чашка с каким-то напитком, который она заказывала в ресторане. Не знаю, что там в чашке. Наверняка холодный сок или кофе. Идеально. У моей стрелы, направленной в сторону сирены, тупой наконечник. Так что смерти не грозит, даже если случайно попаду в нее. Сейчас моя цель не убить ее. Вместо этого я хочу... Меткий выстрел! Дождавшись сильного порыва ветра, я отпустил тетиву. Мишенью для стрельбы была... А-а-а! Проклятие! Так она пила горячий кофе! Я катался по крыше из стороны в сторону. Руку дико жгло, будто я облился кипятком. Взглянув на сирену с помощью зоркого глаза, я увидел, как она дико размахивала рукой, пытаясь стряхнуть кофе. Рядом с ней на земле лежала разбитая моей стрелой чашка. Черт! Так тоже не получится! Покачав головой, я поднялся на ноги и продолжил наблюдение. За последние несколько дней, в результате многих моих попыток, я узнал много нового о сирене. Даже непрямой вред отражается обратно в меня. Это было самым первым. Например, этот случай. Я не наносил ей вред напрямую, но ожоги от кофе все равно передались мне. Если бы не прямая атака годилась, я бы купил у Вис парочку зелий, взрывающихся от удара, и подложил сирене. Исцеляя свою руку, сирена внимательно осматривалась по сторонам. Сомневаюсь, что она заметит меня, но на всякий случай все же использую скрытность и сменю позицию. Вот что еще я узнал о силе сирены. Казума-сан, я пошла с тобой, раз ты попросил меня. Но это ведь противозаконно, разве нет? Резкая перемена в поведении окружающих сирену-авантюристов так или иначе связана с ее силой. Авантюристы, начавшие добавлять к ее имени сама, все еще сохранили часть собственной индивидуальности. И у них есть кое-что общее. Все, кто теперь почитает сирену, словно богиню, до этого приходили к ней за советом. Ну, задуманное мной нельзя назвать добрым делом, но... Умоляю, Юн-Юн, сохрани это в секрете от Магумина остальных. Я могу рассчитывать только на тебя. Я помогу. Пожалуйста, позволь помочь. Мы ведь друзья, положись на меня. Можешь доверить мне что угодно. Обрадованная тем, что на нее полагаются, Юн-Юн с энтузиазмом кивнула. Полночь. Моя просьба к Юн-Юн была, мягко говоря, безрассудной. Однако она согласилась. Как и все остальные авантюристы, Юн-Юн приходила к Сирене за помощью. Только вот после этого авантюристы записались в фан-клуб Сирены, а Юн-Юн осталась нормальной. Интересно, почему она не стала марионеткой даже после того, как советовалась последовательница богини манипуляции? Перед нами стоял небольшой, но крепкий домик без единого окна, который служил Сирене местом для ночлега. Ее поклонники выстроили его для Сирены после того, как на нее стал нападать таинственный недоброжелатель. «Время начинать!» Я подал сигнал. Юн-Юн кивнула и начала тихо читать заклинание. Нас двоих окутало слабое мерцание, которое почти сразу исчезло. Все верно. Заклинание, которое попросил Юн-Юн применить, любимая магия алых магов. Светоотражающее волшебство, делающее невидимым. Закончив заклинание, Юн-Юн подошла ближе и зашептала. Все верно, Казума-сан. Теперь осталось только зачаровать дверь тишиной, верно? Последнее время город стал каким-то странным. Это имеет отношение к тому, что мы сейчас делаем, Казума-сан? Имеет. То, что мы сейчас делаем, очень близко к тому, что называется преступление. Но все на благо города, так что можешь не переживать. Ах да, о сегодняшней ночи, разумеется, никому ни слова, хорошо? Хорошо. На глазах Юн-Юн начали собираться слезы. Видимо, я ненароком напомнил ей, что рассказать-то ей об этом и некому. Я начал готовить свое заклинание, параллельно пытаясь утешить алую одиночку. Сегодня ночью израсходую целую кучу маны, это точно. Именно для этого я и захватил с собой несколько камней монатита, купленных у Виз. Чем больше и чище кристаллы, тем они дороже. И тем больше в них хранится маны. В этот раз я купил монатит среднего качества. В это время года по ночам довольно холодно. Думаю, Он не растает до самого утра. Я вытянул руку в сторону двери и... Рассвет. Немного покемарив, я вернулся к домику полюбоваться плодами своего труда. Возле двери раздавались звуки ударов и тяжелое пыхтение. Изнутри же доносились приглушенные, но очень нетерпеливые крики. «Сирена сама, скоро мы разберемся с этим льдом, потерпите еще чуть-чуть!» «А, вот поэтому я и говорила, что гостиница со стражей намного лучше. Там и туалет есть!» «Мы ничего не могли поделать, у нас денег нет! Сирена сама, пожалуйста, продержитесь еще немного!» «Эй, ну где там авантюристы, владеющие огненной магией? Может его кипятком облить? Ну или хотя бы принесите молоток?» «Молоток здесь не поможет, какой-то псих облил водой весь дом, а уже потом заморозил. Этот лед крепкий как камень. А, что же делать?» Укрытый заклинанием невидимости Юн-Юн, я целую ночь потратил на то, чтобы при помощи создания воды и заморозки замуровать дом сирены в одну сплошную глыбу льда. И все же, я до сих пор не знаю, что она задумала. Зачем было тащиться до самого города новичков и силой манипуляции набирать здесь последователей? Чего она хочет этим добиться? Раздумывая об этом, я беззаботно наблюдал бестолковые метания авантюристов перед домиком и попутно наслаждался чашечкой тертого льда, купленной по дороге. Прошло еще несколько дней. Чтобы узнать, как там девчонки, я связался с Даркнесс. Если не считать того, что Магумин постоянно арестовывает из-за попыток запустить взрыв в небо над городом, и что Аква без конца ноет из-за необходимости торчать дома, у них все хорошо. Сначала я переживал, что в какой-то момент сирена сорвется и нападет на наш особняк. Но похоже, она все еще держится. Хотя в последнее время ее маска стала все чаще давать трещину. Похоже, слухи, пущенные мной несколько дней назад, не слабо ее задели. Вспоминая об этом, я готовил свой следующий подкол. «Так вот где вы были, Казума-сама. Я хотела найти, встретиться с вами». Неожиданно сзади послышался голос. Вроде бы вежливый, однако в нем отчетливо угадывалась огромная злость. Я обернулся и приветливо улыбнулся. «О, какие люди, сирена! Давно не виделись, как жизнь?» «Ты своей гримасой распугаешь всех вокруг». Мы находились на заднем дворе гостиницы, которая на данный момент служила мне базой. Авантюристы, ночующие в конюшнях, часто приходят сюда наточить оружие или подлатать доспехи. Но сейчас здесь почему-то были только мы. Сирена ответила на мое приветствие, явно натянутой улыбкой. «Да, действительно давно. Казума сама, могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Насторожно спросила она, заметив кое-что в моей руке. «Слыхала про шарики, которые продаются в магазинчике Виз? Полное название – водяные шары. Они становятся больше, если наполнить их водой. Сейчас вместо воды я заполню их смесью краски и крахмала». «Эй, а ну завязы!» «Не знаю, что вы собираетесь делать, но если они нужны вам для какой-то шутки, то я этого терпеть не стану». Сказав это, сирена сделала шаг назад. Одновременно несколько окруживших ее авантюристов выступили вперед. «Эй, ты что задумала?» «Что бы ты на этот раз не придумал, я уже на пределе. Эти люди почти под полным моим контролем. Если я прикажу им убить тебя, они сделают это и глазом не моргнут. Я недооценила тебя. Кто бы мог подумать, что ты в одиночку способен довести меня до такого состояния? Ну что, вдоволь повеселился, да?» «Плохо дело. Сейчас здесь только мы». Сирена улыбалась. Ее взгляд и эта улыбка говорили совершенно разное. Черт, видимо, я перестарался. Вот только... «Эй, ты сама подначивала меня бросить тебе вызов. Собрав всю свою храбрость, я так и сделал. И вот ты, генерал короля демонов, в открытую нападаешь на меня, обладателя слабейшего класса, да еще и превосходя числом. Тебе не кажется, что это немного нечестно?» «Заткнись нахрен!» С налитыми кровью глазами сорвалась она на крик. «Да как ты смеешь? Ты ведь здорово порадовался, распуская обо мне эти слухи, да?» «Эй, подожди, как и обещал, я никому не раскрыл твоей личности. Поэтому слухи, которые один белобрысый хулиган распространил за деньги, не должны». «Чёрт, из два! Из всего, что можно было придумать, ты решил пустить слух, что я на самом деле мужик. Ты даже нашел этому подтверждение. Типа из-за этого мой голос временами становится более грубым. Благодаря тебе некоторые уже напрямую спрашивали об этом. Нашлись даже такие, кто говорил, что в качестве мужчины я им нравлюсь даже больше. Да что с этим городом не так? Долбанный мерзавец, я прикончу тебя!» Сирена начала читать заклинание, сопровождая его пасами рук. К счастью, я заметил проходящего мимо старика и закричал. «Эй, там кто-то есть!» «Доброе утро! Прелестная погода сегодня, не так ли?» «Ох, Сирена-сан, доброе утро! Погодка и правда ничего!» Вот и снова многоуважаемая сирена сама. Похоже, она знакома даже с этим человеком. Пока Сирена болтала прохожим, подконтрольные ей авантюристы молча таращились в пустоту. Плохо дело. Генерал короля демонов съехал с катушек. Она отвечает за тайные операции. Так что я ожидал от нее более коварный способ отомстить мне. Но вместо этого она решила использовать свою силу прямо посреди города. Ну, и что теперь делать? Сразиться с ее марионетками? Не вариант. Скорее всего, я и минуты не подержусь. Кажется, они уже заканчивают болтать. Старик собрался уходить. Что ж, на прощание позвольте наложить на вас заклинание защиты, чтобы обезопасить ваш путь. А, большое спасибо! Может попробовать добежать до пункта стражи? Нет, Сирена может усилить своих последователей магии. Так что здесь мне даже навык побега не поможет. И тут Сирена молитвенно сложила руки у груди. Вот он мой шанс. Желаю вам безопасного дыхания воздуха! Как раз когда Сирена была занята благословением прохожего, я направил руку на землю под ее ногами и создал сильный порыв ветра. В результате ее робо взметнулась выше головы, и сама Сирена, прижимая руки к груди, не успела этому никак помешать. Повезло, что и сегодня она надела свою робу с длинной юбкой. Убедившись, что ее роба задралась достаточно высоко, я быстро вынул из кармана проволоку и прицелился. Связывание! Что? Проволока накрепко связала юбку и полы робы над головой Сирены, не позволяя одежде опуститься обратно. Обычно такой навык лишь выигрывает немного времени, но в этот раз... Сирена сама в таком состоянии. Ее связали? Вид Сирены, замотанной сверху и полностью, за исключением ажурных трусиков, обнаженной снизу, мгновенно привел в чувство окружавших ее авантюристов. А, слава богам за этот прекрасный вид! Они будто сами ваяли эту попку! Человек, с которым Сирена только что болтала, упал перед нею на колени и благоговейно уставился на ее трусики. «Эй, подожди, не она!» Сирена билась внутри робы, пытаясь выбраться, но порвать верхнюю одежду непросто, а проволока была из мифрила. Такая мощного монстра удержит. Может, она и генерал короля демонов, но она все же человек. Освободиться в такой ситуации ей было не под силу. «А, Сирена сама! Задница Сирены сама у всех на виду!» «Эй, закройте ее! Встаньте вокруг и загородите!» «Надо же, Сирена сама носит черненькие!» «Обязательно выжгу этот образ в своей памяти!» Несмотря на то, что авантюристы вокруг Сирены вернули себе большую часть самосознания, они все же образовали вокруг нее круг, чтобы скрыть от посторонних глаз. Похоже, в отличие от Аквы, Сирене не хватило сил развеять мое связывание. Из-под робы доносились яростные крики. Сирена больше не могла и не желала держать парадный образ. «Будь ты проклят, Сатаказума! Тебе это с рук не сойдет! Как только я выберусь отсюда!» Ну, я и правда боюсь представить, что она сделает, как только освободится. Так что стоит выиграть еще немного времени. Я глубоко вздохнул и закричал так громко, словно хотел объявить всему миру. «О нет! Трусики великой Сирены сама у всех на виду!» «Прекрати!»